Да, я слушаю вас. Святослав Викторович, что бы вы хотели получить на свой день рождения от дефективных? Кто говорит? Представьте, пожалуйста. Ну, я ваш фанат. Мы хотим... Кто вы? Фанат, фанат ваш. А кто есть фанат? Я с вами не знаком. Ну, я как бы... Ну, я ваш фанат. В общем, мы хотим вам на день рождения... А в чем фанат? Что это заключается? Что в этом заключается? С чем я так провинился перед вами, что мне так звоните, говорит, что вы мой фанат? Очень нравится, так сказать, как вы умеете ругаться. Кого? Ну вот как вы вот ругаетесь. Ругань вашу слушать. То есть как я ругаюсь? Ну конечно. И вы на этом, так сказать, ловите, так сказать, какое-то свое удовольствие? Да. Ой, я вам сочувствую, голубчик мой. Вы очень отстали от жизни, милейший. Ну, Святослав Викторович, мы бы хотели вам подарок сделать. Что-то нас хуёво слышно. Слышно, дружок, перезвони, пожалуйста.